Параграф 4 первой главы. Экологически чистых производств не бывает. Биосферное равновесие в середине 18 века стало нарушаться. Нарушаться деятельностью человеческого сообщества, которое захватило монопольное право среди других сообществ на невозобновляемое потребление ресурсов биосферы. Антимонопольного комитета среди земных биосообществ, как известно, не создано. Но все было нормально, пока население планеты, разбившееся в конкурентной борьбе на государство, не превысило 0,6 миллиарда человек. При этом доля невозобновляемого потребления человечеством продукции биосферы превысила 1%. Это тот рубеж, при котором биота еще могла регенерироваться и поддерживать окружающую среду самостоятельно. Это соответствует 5% испорченной суши и 20% погубленного растительного и животного мира. Этот порог был пройден цивилизацией в 18 веке. Пир во время чумы начался в начале 19 века, когда потребление из кладовой органических веществ на суше превысило норму. Процесс продолжился в начале 20-го столетия, когда природа перестала компенсировать количество сжигаемого ископаемого топлива, нефтяных запасов на Земле осталось на 4 десятилетия. В настоящее время население Земли превысило 6 миллиардов человек, то есть в 10 раз больше допустимого, а доля потребления человечеством невозобновляемых биосферных запасов составила 10% вместо допустимого 1%. Концентрация в атмосфере углерода и углекислого газа выросла за 200 предыдущих лет более чем в 2 раза. Это говорит о том, что устойчивость биосферы нарушена. Например, только США выбрасывают в атмосферу 1/3 углеродной пыли от мировой промышленной деятельности. Главные загрязнители США, Китай, Индия не ратифицируют Киотский протокол, используя надуманные предлоги. Смысл протокола заключается в ограничении выброса СО2 в атмосферу. В случае избытка выбросов СО2 какой-либо страной, это государство вынуждено покупать квоту у стран, выбрасывающих меньшее количество СО2. Усваивается эта пыль лесами и болотами государств Северной и Южной Америк, Азии, Африки. С начала прошлого столетия биота суши в промышленных странах вообще перестала поглощать избыток углерода из атмосферы. Более того, она стала выбрасывать его из суши в атмосферу. Таким образом, нарушение круговорота углерода в биосфере носит сейчас необратимый и глобальный характер. Как следствие, мощность, идущая на усиление парникового эффекта от деятельности человечества, в 10 раз больше всей мощности солнечной радиации, расходуемой на фотосинтез. Вызов, брошенный человеческим сообществом биосфере, ею принят. Время эволюции человеческого сообщества можно оценить средней продолжительностью жизни вида, которая ныне равна примерно 1-2 миллионам лет. При современном научно-техническом прогрессе революционная смена технологий происходит всего за 10 лет. Темп истощения ресурсов биосферы вследствие рыночной экономии пока опережает в 100 тысяч раз темп регенерации биоты. Другими словами, воздействие современной рыночной программы на биосферу слишком быстро преобразует естественные условия жизни на Земле в искусственные. Уже освоено 40% суши, а через 30 лет будет освоено около 80%. Сейчас ежегодно из 10 в 7 степени исчезает 10 в 4 степени, 10 в 5 степени сообществ в биоты из-за деятельности человечества. Через 3-4 десятка лет человек будет потреблять 50% глобальной продукции суши и океана. За последнее столетие промышленное производство выросло в 100, а энергопотребление в 1000 раз. За эти 100 лет 4 миллиона новых химических веществ признаны экологами потенциально опасными. 200 тысяч из них явно токсичны и определенно влияют на генетику человека. Человечество без оглядки рубит сук, выделенный ему биосферой, никак не желая понять, что экологически чистых производств не бывает. Давосские вожди зря тратят время и деньги на химерические проекты. Все, что можно сделать сейчас, это остановить разграбление ресурсов биосферы. Залечить раны биоты человечеству самостоятельно не удастся. Эта работа ему не по плечу, да и ума не хватит. Биота сама разберется с восстановлением биотического порядка. Однако через 30 лет и биосфера не сможет остановить эту катастрофу. Рост энергопотребления цивилизации за 4 прошедших столетия таков, что появились пустыни, озоновые дыры, парниковый эффект, новые болезни и тому подобное. Мир людей разделился на золотой миллиард, использующий около 90% совокупного продукта человечества, и на оставшиеся 5 миллиардов, которым достались лишь 10%. Человечество мало чему научилось не только за последние 200 лет, но и за многие тысячелетия. Вот факты, которые трудно опровергнуть. На Земле уже побывало 450 миллиардов человек. Их средний срок жизни составлял всего около 20 лет. Сейчас более 6 миллиардов землян имеют средний предстоящий срок жизни лишь 50-55 лет. Только 17% от этих 6 миллиардов дотягивают в среднем до 75-80 лет. Человеческая цивилизация нарушает законы биосферы уже 2,5 столетия. И если будет продолжаться в том же духе, то до начала необратимой катастрофы останется всего 20-30 лет. После этого еще 80-100 лет агонии, и все будет кончено. Способность земной биосферы перерабатывать информацию превосходит способности человеческой цивилизации к такой переработке на 14-20 порядков. Поэтому желание человечества с помощью последних научных изысканий решить за земную биосферу глобальную экологическую проблему, при этом принципиально не меняя интенсивность и характер разрушительного антропогенного воздействия, выглядит по меньшей мере наивным. И даже с сохранением современных темпов развития информационных технологий следует признать, что еще как минимум в ближайшие 100-200 лет природа будет умнее человека. Остается одно для человечества – жить с биосферой в мире. Альтернатива – исчезновение человеческого сообщества как вида. При этом биосфера, да и биота, даже не заметят этого исчезновения. К тому же известно, что биологический вид, однажды побывавший на Земле, не повторяется. Итак, рыночная экономика всего за 200 лет изжила себя в связи с истощением ресурса сырья. После того, как ресурсы биосферы будут практически исчерпаны, человечество сможет продлить существование с помощью всемирного правительства, которое будет придерживаться политики глобального ограничения потребления ресурсов биосферы и ограничения рождаемости. Даже при возрастающем техногенном давлении и гибели капитализма у землян еще как минимум столетие. Есть еще время попытаться продлить жизнь цивилизации на больший срок, в том числе с помощью генной инженерии. Может быть, новые технологии позволят создать генетический ресурс здоровья, также характерный только для человеческой популяции, подобно уже созданному информационному ресурсу здоровья. В связи с окончанием расшифровки генома человека в 2001 году появилась надежда на создание не только генетического ресурса здоровья, но и применение медицинской диагностики, а также лечения в рамках геномики. В 1985 году в Женеве стартовал международный проект по созданию экспериментального термоядерного реактора ИТЕР. В проекте участвуют Россия, Япония, США, Объединенная Европа, Канада, Китай, Индия, Южная Корея. Общая стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов. Реактор начали строить в 2006 году и планируют запустить уже в 2014. У человечества пока остается надежда на новый, экологически более чистый источник энергии, сопоставимый по эффективности и экономичности разве что только с Солнцем.